«Мы, например», — подумал Ден, — «мы, например», — согласилась Злата, — «я девушка, и поэтому первой начинать разговор не могу. Знакомство лучше заводить тебе, это будет выглядеть естественно». Сообщница с сомнением посмотрела на Дина, вздохнула. «Понятно, это ее проект, баллы все такое. На въезде на МКАД, попали в пробку, бу-га-га-га. Колонна экипажей, у входа во дворец, двигалась медленно. Пока из своих кабриолетов вылезут, пока спиртное спрячут. Нет, это из другого мира. Долго ждать разгрузки, пока одно корыто отчалит, пока другое подгребет, пока пассажиры по ковровой дорожке жопой навилиют, ручками намашутся. До дворца ехали меньше по времени, чем по дворцовой территории. Если ты закончила отношения, зачем начинать все сначала?» Не в тему спросил Злату. Девушка долго смотрела на него, промолчала. «Видишь, Эд, мы недостойны ответа», — Ден еще больше убеждался, — «женщин ему не понять». «Я ошиблась, Ден уже решил поспать, а тут ответ от Златы, это все звучит глупо, я знаю, и чем больше говорю, тем хуже становится. Зачем? Я не хочу тебя терять. Я подозревал, что так закончится, был уверен, и оказался прав. Так зачем?» Дену было интересно, кто или что так завладело ее вниманием, что она обо всех забыла. По девушке было видно, что к разговору она готовилась, но все аргументы сломались, все задуманное не стоило ничего. «Надеюсь, мы не будем все усложнять и рисковать жизнями друг друга», — Ден перешел к конкретике. «Если знал, что так закончится, зачем все начинал?» Злата подняла взгляд. «Эд, я думал, она умнее, батя говорил, способная, жаль, но он ошибся». «Фатально», — вслух сказал Ден. Злата отшатнулась, упоминание бати и разговор о ней в третьем лице выбил последние иллюзии у ведьмы. Она расширенными зрачками смотрела на то, что перед ней сидело. «Это запредельное для понимания человека, тварь из ниоткуда», — напомнила ей, — «для чего они здесь? Чужеродная сущность, не просто в ее стране, а в ее мире, делает намного больше, чем сама Злата, а девушка витает в своих чувствах». Тут их скромная карета тормознулась и их выпустили на волю. Злата замерла перед ступеньками, не решаясь попросить вынуть ее как раньше. Проявив сострадание, Ден взял ее на руки в карете и поставил на землю. Ваня тут же газанул с пробуксовкой, ему наверняка тоже надоело толкаться в пробках. Принимающая сторона, удивленная такой быстрой и слаженной работой, поставила команде максимальные оценки. Да ладно, просто улыбнулись по-доброму. Их представили супружеской паре из младшей ветви королевской семьи, стоящих на посту и приветствующих гостей. «И тут дедовщина», — вслух сказал Ден. Пришлось объяснять принцип работы дедовщины Злате. Та улыбнулась, но больше смыслу слова, чем смыслу проблемы. Ей это было знакомо. Дальше шла задумчивая, до самого бального зала. Что такое бал? Тупая механическая работа. Шаг вправо, шаг влево от этикета и правил поведения, считай, попытка побега. Прыжок на месте — провокация. Бал – это тюрьма, только с украшениями. Ты вынужден ходить приветствовать, а там больше сотни имен и лиц. И если ты новичок в этом круге, то скорее всего тебя легко подловят на незнании человека. И покажут: ты чужак, дверь вон там. Чужие здесь не нужны, потому что опасны. Чужие могут оказаться лучше тебя, а значит, тебе придется напрягаться, соответствовать. Зачем, если ты уже у почти халявной кормушки? А на всех корма мало. Все друг друга поприветствовали, показали, кто здесь главный, у кого кошелек толще и сиськи больше. Участники корпоратива немного расслабились. У столов с алкоголем образовался ажиотаж. И только тут на сцену вышло королевское семейство, а не слабая толпа родственников у местного царя. Короля, — поправился Эд. Ребята уже неплохо набрались, — Ден отметил этот факт, — как возможные неприятности. Молодежь, вышедшая вместе с королем, была пьяна. По-разному, но если считать в среднем по больнице, то градус был высоковат. Пора ставить капельницы или клизмы. Злата уже не так выделялась в толпе, как раньше, но все же была заметна, в основном необычностью, но и улыбкой. По статусу, на поклон к королю, им идти последними, и это сыграло против них. И если руководящему составу и их родственникам быстро надоели сменяющиеся перед ними лица, и они просто ждали, когда все пройдут, то небольшая стайка подростков от 16 до 25 оживленно дискутировали за спиной остальных, пьяно хохотали и вели себя некультурно и некуртуазно. пока не получили замечания от раздраженных старших, и в наказание были выставили в первые ряды. Самый старший и самый пьяный начал осматривать молодых дам как товар на рынке, с такой надменной брезгливостью. Вроде, не может выбрать достойное его на сегодняшнюю ночь. Но похоже пьяный мозжечок совершенно не работал, и глаз ни за кого не успевал зацепиться. А скорее всего не было той, кто не смог бы ему отказать. Простым языком, все его уже когда-то послали, и выбора у него не было. А тут новое лицо, не аристократка, а он принц, хоть и пьяный, но что это меняет? Совершенно ничего. Поэтому парень все решил за обоих. Вот по лицу было видно, эта девушка сегодня раздвигает под ним ноги. Ден не собирался драться, тем более с королем, или кто он там. Все прошли, все знакомы, когда можно по домам. Уходить раньше, чем уйдет королевская чета, нельзя. Пойдем, поговорим вон с теми тетенькой и дяденькой, он есть в нашем списке. Злата показала пару на противоположном углу от веселого пацана. Пожилая пара с удовольствием пообщалась с обворожительно улыбающейся Златой. Ден тоже рядом постоял. Послышалась музыка с танцпола, предупреждение от Эда, неплохое место не отсвечивать. Глава 17. Злата натренировала Дина танцевать местные танцы, они даже не выделялись в толпе танцующих. Ну как не выделялись? Если Злата худо-бедно маскировалась под местных дам, то Ден в черном деловом костюме с белым платочком в нагрудном кармане и в широкополой шляпе смотрелся очень своеобразно. Группа пьяных гопников, по-другому эту компанию не назовешь, благополучно исчезла с горизонта. Жизнь, песня. Ден ждал ухода мужика Строна и его подружки. Хотелось уйти, но работа вынуждала приспосабливаться и притворяться. Его бесило бесправное положение. Какие-то тупые условности, любой в красных штанах, мог сделать с тобой, что пожелает. Во многом это условность, но она есть. Значит, нужно поменять свое положение. Месье, в золотисто-розовом, третий, от второй колонны справа, думаю, это наш клиент. Как и когда Злата успела нахвататься сленга у Дина, было непонятно. Не так уж и много Ден разговаривает, но почти исключительно сленгом, схохмил радостный Эд. Радостный Эд, это страшно, своей непредсказуемостью. Что-то этот носорог предчувствовал, явно не идущий нам на пользу. А вот месье в розовом не впечатлил. Больше походил на подставного, было в нем много от клоуна, шута. Это младшая ветвь, ненаследуемый трон, это от его сына мы скрывались, Злата выдала справку. Ден посмотрел на девушку. Эд, не считай это за браваду, но тебе не кажется, что та небольшая уступка женскому капризу сделала из нас терпил? Ден заимел пунктик, такой маленький перегиб, на почве личной крутости, но могут же у него быть слабости. У парня шея на цветочек, королевская семья, словоохотливый Эд, катастрофа личной жизни. Ден не ценил его молчаливость совершенно напрасно, ты бы его сходу затоптал, а нас в лучшем случае за такое вышлют. Болтун Эд Маздай, молчаливый Эд Фарева, весомо объяснил Ден, но обиду на пьяного придурка затаил, потому как нечего на Дина наезжать, у него кукушка с приветом, и так жизнь трудная, постоянно себя в руках приходится держать. От тяжелых мыслей отвлекла веселая пара молодых людей. Представлялись, когда стояли в очереди к мужику на табуретке. Но не помню имена этих кадров. Как там Злата сказала, будь собой. Будем собой, Ден искал оправдание своей невнимательности, пока Злата развлекала молодежь. Про Злату слышали, именно этой девочке захотелось посмотреть на прогрессивного модельера из царства. Злата мгновенно очаровала обоих, улыбкой и разговором. Она не болтала, она умела слушать. Рассматривали новое платье, такое Ден не показывал, девушка сама создала. Разговор плавно перешел на другие модели платьев и интересные аксессуары разработки мастерской студии. Чтобы не стоять, пошли по кругу зала, в сторону выхода в парк, заодно решили подышать. Ден шел рядом с пареньком с цветочком, его подружка со Златой. Парень, несмотря на возраст, был мировым. Как Ден определил? Да просто, он постоянно молчал. Хотя нет, молчал он рядом с Дином. Конечно, Вероника, приезжайте ко мне, у вас прекрасная фигура. Это большой простор для выбора силуэтов и возможностей. Глубокий голос, с милой хрипотцой, очаровывал даже Эда. Молодежь же, пала к ногам Златы. У них даже имена созвучны, Ден теперь знал имена обоих. Прогулка по парку была поставлена на паузу. Дамы решили посидеть в беседке. Сумерки плавно свалили, на все небо светили местные звезды. Парк, беседка и прочие клумбы приятно подсвечивалось зеленоватым светом. Дизайнер поработал на 6 из 5, с этим был согласен даже Эд. Как незаметно Эд стал эталоном, а выглядел таким простачком. Парень полон сюрпризов. Ден надеялся, что главный мужик ушел, и можно по домам. Было скучно, и разговоры ни о чем не приносили пользы. Они пока чужие, но по-другому, своим не стать. Хватит ныть, работай, раб, начал накручивать себя Ден. Но надоело не только Дену, девушки решили вернуться в помещение. Ага, вдруг там вкусности раздают, а нас нет, подделает. Выйти не удалось, вход перекрыл веселый гопник. Как мило, планеты разные, люди те же, даже количество мозгов не отличается. Магия. Злата шла первая и попала в лапки тупого. Втолкнул девушку обратно, начал срывать с нее платье. Он был один. Один Карл. В парке. Ночью. И пытался разложить девушку Дина в беседке. На его глазах. Это был даже не лох, а просто кусок. Коля. Пытался что-то говорить, но все, было уже поздно. Тело, со звонким звуком, грохнулось на камни пола. Нельзя Дену долго без секса. Врач-сексопатолог в лице Эда вынес свое заключение. Пока молодежь подбирала челюсти, а Злата поправляла платье, Ден сорвал висюльку с шеи тушки и засунул в карман. В карман веселого гопника. Колян оказался наш парень. Ника, это ничтожество, пришло сюда уже без королевского знака. Ника распахнула глаза на пол лица, наверное, у Златы научилась, обвела всех вопросительным взглядом. А что, так можно было? И с удовольствием кивнула. Ден аккуратно поправил платье Златы сзади, где девушке было не видно. Коля побежал за полицией, Ника осталась на месте преступления. Теперь все будет зависеть от того, насколько будет убедителен Колян, потому как гопник был, ну просто в ноль. Коля не подвел, обратился в последнюю инстанцию, к братану. Король с королевой, лично вошли в беседку. Свита скромно стояла на входе. Вновь прибывшие, посмотрели на тело. Ден не заметил сочувствия в глазах королевской четы, про праведный гнев можно не вспоминать. Похоже, такое не первый раз, и этот кадр всех достал. Прибежали четверо лакеев, уложили гопника на скатерть и унесли. Ника с разрешения короля, рассказала, как все было. Братан Коли, поиграл желваками, но ничего не сказал. Осмотрел внимательно Злату. Девушка была серьезна, и в глаза смотрела смело. Разве это драка? Это просто слезы, а не драка. Даже на кулаках костяшки не сбили. Похвалиться нечем. Печалька, Эд грустил, столь долгожданное событие так быстро закончилось. Король, осмотрев беседку на предмет вражеских агентов, пошел по своим делам, но подошел важный чин и определил Злату в свиту. Ден грустно побрел следом. Ден, как тупой тупому, объясни, почему бил ты, а наградили ее? Эд не понимал систему. Награждение непричастных и наказание невиновных. После произошедшего и попадания в свиту короля, Злата была на расхват. Не, со стороны, все было чинно, расспрашивали ее по очереди, передавали с рук на руки, больше двух клиенток не обслуживала. Тут появился лесник и обломал всю малину. Дену представили мужика в черном. Осмотрев друг друга и признав достойными собеседниками, обстоятельно поговорили. К ним присоединилась еще группа любопытных. Мужчина в черном, он же посланник с Северного Королевства, ветеран и охотник из долины, в молодости. Сейчас на службе в посольстве. Ден подозревал, что в разведке или охране. До меня дошли слухи, что ты охотился на долинных котов. Ден согласно кивнул. Это большая проблема в нашем крае, у нас мало настоящих охотников. А ты охотник? Ден отрицательно помотал головой. Интересно, а как ты умудрился убить кота? Человек явно страдал за отчизну. Ден задумался, про кого из дохлых он рассказывал. Вроде про половинку с жопы, точно. Посмотрел на мужчину в черном, стоит говорить или промолчать, лучше рассказать, но кратко. Я использовал гранаты, все уставились на Дина, но гранатами пользуются в крайних случаях, в помещениях, специально подготовленные люди, выдал справку мужик из свиты. Я не знал, в каких условиях используют гранаты. Мужик в черном улыбнулся, но как ты подобрался на расстояние броска, подманил. Все, кто представлял, о чем речь, смотрели как на ожившего мертвеца. Колян вообще залип, даже про будущую жену забыл. Ника сидела рядом с ним, и хоть не понимала всей глубины мужского разговора, но женским чутьем просекла, кто здесь дважды герой, и как-то иначе смотрела на Дина. Злата, бросавшая частые, быстрые взгляды, начала понемногу паниковать. Мужик в черном с интересом осмотрел придурка, хотел почесать нос, но отдернул руку. Приманкой выступал твой друг, нет, лошадь, про то, что лошадь была дохлая, Ден не упомянул, а друг, что делал. К тому времени, Михаил погиб, его убил кот, Ден кивнул, и ты, не будучи охотником, в одиночку пошел мстить, оставил как приманку лошадь, дождался зверя и бросил гранату, Ден кивнул, я как болванчик, а мужик из разведки, раскрыл секреты Ден, и оторванная половинка все равно умудрилась тебя ранить, я был неосторожен, на лицах слушателей было написано, не парень, не осторожность, это другое, а ты, грибанный псих и маньяк-убийца, Ника поймала волну, и начала пускать слюни, пока еще виртуально, но уже заметно, Злате, так точно, Коля пускал слюни уже вполне по-настоящему, братан рукой подобрал ему челюсть, помолчали, осмыслили, осознали. Мы устраиваем охоту, во время миграции, на засечной черте, не желаете присоединиться. Предложение, от которого лучше не отказываться, Эд ликовал, Маугли попадет на великую охоту. Народ быстро самоорганизовался, назначили мастера, он обещал решить все организационные вопросы. Дену дали визитку, можно сказать, приняли в штат, пожелали участвовать все, но короля на охоту не пустили. Он расстроился, заплакал и ушел. Шутка. Не плакал, просто ушел. Про гопника даже не вспомнили, наверняка посчитали, что Ден ничего ему не сделал. Вот если бы Дена нашли ночью в парке, жующего, еще живого и визжащего как поросенок гопника, тогда просто пригрозили бы пальчиком. Ну зачем так? Нужно же сначала добить, это же бесчеловечно. В карете только тронулись, как Злата положила голову на плечо Дену. Злата не спала, но когда выходили из кареты, не отрывая взгляда от глаз Дена, вытянула вперед руки, прося взять ее на ручки. Ден донес до ее комнаты, поставил перед дверью, сам пошел к себе. Согласитесь, телефон – величайшее изобретение человечества. Просто лебединая песня. Это звездец как круто. Просто имба. Чтобы кому-то сказать умное, рожденное в твоей голове, и несомненно, очень важное для всей вселенной, даже не надо отрывать жопу от унитаза. Да половина всей жизни вертится вокруг телефона, особенно сейчас, когда в него запихнули столько важного. А на этой отсталой планете нет телефонов, потому что не используют электричество. Зачем, если есть артефакты? А сделать из артефакта рацию не получилось. Ден предположил, что тут природа такая, радиоволны искажаются. А из-за одного телефона устраивать полную переделку экономики никто не будет. Зачем? Есть письма и курьеры, и нет больших городов, а в маленьком, подросток, а в большинстве случаев ребенок, пробежит город за полчаса, и за денежку малую. Дети и так, бегают целыми днями, а тут им за это деньги платят. Вы скажите, связь решает, и таки будете правы, только она решает последние лет 150, а как интересно жили до этого, да точно так же, и не все так просто со связью. Несомненно, помощи и ускорения от нее колоссальные, но и проблем хватает. Представьте, вас лишили связи, не на час, а на неделю, ага, прониклись. Современного человека нельзя отрывать от связи, он сразу превращается в инвалида. Без связи придется больше думать и помнить, и в большем разбираться. Связь – это револьвер. До создания револьвера, люди были сильные и слабые, а с револьвером не обязательно быть сильным, чтобы нажать на спуск. Так и со связью, не обязательно быть умным, можно позвонить. А чем это мы? Дену пришлось пожертвовать средства, и один дом из явочных с бабушкой, одуванчиком, у беспризорников из банды, изъял 8 девчонок. Их отмыли, одели, и старших сделали курьерами, или курьершами. Почему девчонок? Да просто жалко. Теперь у них есть крыша над головой, и работа. А значит шанс для будущей жизни, намного лучшей жизни, чем шлюха в притоне. Ден позвонил в колокольчик. В доме было тихо, а ведь там толпа детей. Почему нет гамма? Интуиция молчала, но плащ расстегнул. Открыла Сара. Нужно интересоваться, кто пришел, выдал ценное указание Ден, проходя в прихожую, а где остальные? Играют во дворе, бабушка с ними, отчиталась Сара. Хорошо, я буду спрашивать. Ден выглянул в окно во двор. Дети играли, бабулька вполне резво передвигалась вместе с детьми, руководила игрой, похожей на земной хоровод. Все участники были веселые и довольны. Ден перевел взгляд на новое приобретение. Приобретение имело порозовевшее лицо и печальный взгляд. Сара попыталась жестами пригласить в свою комнату, но Дену было лениво идти на второй этаж. Прошел и сел за стол в кухне-гостиной, бросил шляпу и папку на стол. Взглядом указал на документы. Сара присела, развязала тесемки, начала разбираться с бумагами. Как устроилась? Ден не собирался ждать результата, придет завтра, и тогда можно предметно поговорить. Сара промолчала, смотрела в одну точку, поверх папки в руках. Надина тоже не смотрела. Купи себе разную канцелярию, напишешь отчет по этим бумагам. Нужно свести данные и рассчитать стоимость и возможную доходность, соотнести с предыдущими данными. Справишься? Ден по-прежнему смотрел на девушку. Та не ответила, перевела взгляд на документы, прокашлялась. У меня закончились деньги. Ден полез за золотом, а нет, за серебром. Выложил на стол. Еще 10 серебра, равнодушно подбила бабки девочка-киборг. Ден молча добавил. Сара перевела на парня взгляд. Не спросите на что? Ден повторил вопрос. Как устроилась? Меня все устраивает. Сара помолчала. Я теперь ваша собственность. Меня зовут Эд, спокойно ответил Ден. Мне нужен секретарь, который будет вести документооборот и решать все вопросы в мое отсутствие. Все остальное для меня не имеет значения. Требуется профессионализм и верность мне. С моей стороны обеспечение всем необходимым для твоей работы и тебя лично, включая безопасность. Сара внимательно смотрела в синие глаза. Что-то для себя пыталась выяснить, наверняка важное. Для нее сейчас все важное. Если я не справлюсь, будешь курьером, тут не благотворительный фонд, и мы не гранты пилим. Девушка удивленно уставилась на работодателя. А чего она ждала? Работу секретутки. Вы не вернете меня в публичный дом, а ты хочешь работать в публичном доме, уточнил Ден. Сара усиленно замотала головой, по-прежнему неверяще смотря на молодого парня. У нее что-то не складывалось в размышлениях, не сходилось. И как долго это продлится? Что? Тоже разумный вопрос. Ден не знал, сроки это не его. О, точно, пусть сама посчитает. Если станешь секретарем, точно посчитаешь и скажешь мне, серьезно ответил девушке. Та задумалась, опустив взгляд, неожиданно широко распахнула глаза и улыбнулась. А она мила, когда улыбается, капитан очевидности Эд, снова в строю. Дина провожала Сара, дожидаться остальной коллектив не стали. Дела, дела, Витаки, скажите, какие дела в воскресенье? Не делайте мне больно глупыми вопросами, это же не шаббат, дела всегда есть, это основа мироустройства. Ой, вей, дела были дома, нужно было думать. Накопились отчеты от Златы. Ден не разбирал, пока пробивался в совет, не хватало времени. И накопилось данные по караванам, не успел, пришлось брать работу домой. Мир другой, а работа, взятая домой, для Дина неизменна. Да ладно, шутка. Переехал в новое здание, а там эти документы не нужны. Скоро они будут неинтересны совсем. Перейдем на новый уровень, и будет получать уже готовые сводки. Другие ослики будут работать. И если вы таки думаете, что теперь Ден будет рулить тележкой, я вас умоляю, до этого светлого момента, как до светлого солнца, очень долгий путь. Ден стоял у мольберта. Про то, что когда рисуют, у парней работает лучший мозг, мы вам говорили. Хорошо, это будет повторение. Ему не давал покоя мужик в розовом. Такой надменный шут на престоле. Он был помехой в стройной картине мира. И Ден начал вспоминать из истории Земли, где и когда встречались такие индивиды. И чем больше он проводил взаимосвязывающих линий, тем больше мелких деталей из докладов Златы и своих сведений объединялись в одну картину, становились рабочим вариантом, сужали круг поисков. Ден рисовал схему окружения, паутину паука, у себя в голове, а на бумаге руки нарисовали Злату. А ведь твоя подружка оказалась на высоте. Это ценил картины, обе, на холсте и в раскладе заключений Дина. Ден остановился, достал краски, смешал и дорисовал губы. Очень ярко и сочно, как последний и самый важный штрих. А вот в заключениях по фигурантам, этот штрих остался не нарисован. Ден не понял главное, кто заказывает музыку, кто платит и кто дирижер. На автомате взял тряпку, попытался оттереть пальцы. Не, не оттираются. Собрался идти мыть руки, наткнулся на Злату. Она смотрела на него совершенно нечитаемым взглядом. «Давно здесь стоишь?» Ден обратил внимание, что за окнами темно, а он забыл пообедать. Девушка заторможенно кивнула, повернулась, еще раз посмотрела на мольберт, подошла ближе, неверяще коснулась кончиками пальцев уголка бумаги. Злата на рисунке смотрелась объемно и очень сексуально. «Эд, твои картины нельзя прятать?» Злата развернулась и посмотрела в глаза, Нужно повесить их в моей мастерской, люди должны это видеть. Да выставляй, не жалко, тут работы непочатый край, а она про картины, подумал, но не сказал Ден. Просто кивнул, в сто какой-то раз. Глава 18. Новая работа Дина, в палате, оказалась работой. Ден подозревал, что основная работа членами делается не в офисе. В офисе за них сидят секретари, за большинство членов они и работают. А члены только сидят на советах и читают по бумажке. В таком режиме мог работать и Ден. Но мы не доживаем жизнь. Попав в теплое место, мы чирикаем, подзывая кошку. Такая у Дина работа. Но сегодняшний день начался с сюрпризов. Ден весь такой в раздумьях, приехал в офис, вышел из кареты и вошел в здание. Элвис вошел в здание, подумалось по приколу, потому что в голову лезла разная хрень. А лезла она потому что «Хьюстон, у нас проблемы». Ден вызывал Эда по космической связи, нам срочно нужна баба, согласен использовать твой талант, и экстремальный вариант решения проблемы, а то обидно, у жены секс есть, а у мужа нет, не знаешь почему, знаю, потому, что, ладно, я понял, прервал оппонента Ден, мы лохи, оппонент не прервался, я отказываюсь использовать талант, просто идем вечером в публичный дом, уговорил, идем, Ден уже был согласен. Молодой организм и куча баб на глазах, и да куча баб, может Ванду, она на нас смотрит, думаю, будет не против прийти на сеновал, нет, лучше не надо, потом не отвяжешься, согласен, будет еще больше проблем, Ден хватит зажимать золото, Эд, четко определил проблему, дверь в кабинет была открыта, в смысле не заперта на ключ, распахнув, заглянул в помещение, Эд, принесли договоры на поставку, я отложила их отдельно. «Твое задание у тебя на столе», — Сара указала лежащую по центру папку. «Я пока рассортирую входящие бумаги». Ден сел и посмотрел на папку. «Эд, ты тоже слышишь эту приятную для любого мужчины фразу? Тебе не нужно разбирать бумаги, какое блаженство!» Ден, не меняясь в лице, с деловым видом притянул к себе документы. «Мне нужен стол, стул и перегородка. Мне нужно иногда побыть одной». Девушка скромно опустила глаза. «Эд, давай ей купим кабинет, пару столов и кресла». Ден пребывал в такой эйфории, что не слушал вопли жабы, несмотря на то, что у нее был мегафон, сводная таблица и основные рекомендации от важных, до «так будет тоже неплохо», и в конце вывод. «Один, еще раз, один вывод, Карл, единственно верный, и даже не хуже моего. Ден, не звезди себе, он лучше». Ден, не моргнув глазом, закрыл папку и потянулся к договорам. «Договоры тебе пытаются подсунуть, это даже близко не относится к нашим интересам. Пробуют подложить свинь чужую работу. Я сейчас напишу записку, и верну в канцелярию». Сара, серьезно глядя в глаза, немного не дотянула, возраст маловатый, опыта еще нет, опустила взгляд, и тише добавила: «Я составила договор, для нас с тобой, и указала там мою оплату и условия. Он бессрочный с правом расторжения, и оплату для себя, я взяла по минимуму». Ден с готовностью отбросил договора, и с радостью взял предложенный документ. «Нормально, Эд, что скажешь?» Довольный Ден, прочитав до конца, собрался подписывать бумаги. «Единичку впереди поставь, жмот, за такую зарплату, я бы в туалет не пошел, Эд, нехороший человек», указал на злого капиталиста. Ден задумался, прикинул, как бы он работал, если бы у него была зарплата больше, на единичку, однозначно лучше, но девочка ответственная и работать будет и за эту зарплату, поэтому Ден поставил нолик в конце суммы выплат. «Если не справишься, переведу в курьеры», напугал напоследок, ставя свою подпись в договоре, но Сара только улыбнулась. Но когда начала подписывать бумаги, обратила внимание на конечную сумму, и очень серьезно посмотрела на Дина, кивнула и подписала. А умная девочка, и документы сделала, и на работу пришла, и со всеми договорилась. «Активная», — резюмировал Эд. «Сам вижу», — буркнул рассерженно Ден. «Не ревнуй, я физически у тебя такого работника не заберу», — успокоил Эд. «На редкость продуктивный день, а мы лохи», — выдал резюме проделанный за день работы Ден. «Согласен, секретарь это круто, но боюсь, тут больше заслуга Сары, чем просто секретаря», вышел со встречной темой Эд. «Только, что подкинули до дома нового работника, и подъезжали к базе, как всегда с черного входа. Вышел, отпустил Ивана домой. Подбежал дежурный, отчитался и передал конверт. Ден молча взял и вошел в дом. Элвис вошел в здание, мелькнуло в голове, нужна баба, срочно в публичный дом, вернулась бумерангом. Это все Сара виновата, идя по коридору в сторону небольшой толпы народа, обвинил Ден. «В чем?» – не понял Эд. «Не вымотались за день, вот и лезет в голову». «Разное», – отмазался Ден. «Эд, напомни в следующий раз, что женщин нужно слушать, но поступать наоборот». Ден печально смотрел на небольшую толпу, стоящую в холле, перед картинами. «Я тебе постоянно говорю, лучше даже не моргай», как мантру выдал Эд. «В холле, и так последнее время полно народа, а как Злата развесила картины, просто проходной двор. Вот эта пара, по виду студенты, явно из какой-нибудь художки, стоят, открыв рот на Злату на портрете, и в упор не замечают Злату настоящую, а она, настоящая Злата, даже в цвете. А нет, заметили, один толкнул друга, и теперь не отрываясь, смотрит на оригинал, раскрыв рты, вот по-настоящему. Хозяйка студии, стоически улыбается, страдает, но картины не убирает. Ден сказал проходящей мимо жертвы искусства. Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть колючки. Злата в недоумении уставилась на тамаду. Ден кивнул на картины и посетителей. Девушка начала смеяться, потом просто хохотать, вытирая слезы. Все бросили смотреть на картины, перенесли свое внимание на несчастную жертву стендапа. «Простите, но муж уже давно, разными способами, просит меня снять картины. Сегодня у нас пытка смехом», Злата, улыбаясь, успокоила гостей. Все с ненавистью посмотрели на Дина, и с завистью, на замученную смехом, Злату. «Уважаемые посетители, художник картины на заказ не пишет», сделала очередное объявление Ванда. «Повесьте объявление», облегчил зачем-то жизнь девушкам Ден. Ванда с благодарностью кивнула, побежала в комнату к художнице, чуть не врезалась в посетителей, пока стреляла глазками в Дина. Ден сделал рожу кирпичом. Злата все равно хмурилась на обоих. «Нужно обсудить, можешь прогуляться?» Ден даже как-то оробел в женском царстве. «Про долину молчу», Эд по-прежнему глумился, а то запретили говорить про долину, но молчать не запрещали. Злата с удовольствием шагала по парку. «О чем ты хотел поговорить?» «Ни о чем. А зачем мы вышли?» «Тебе нужно больше гулять», Ден смотрел в глубину парка, медленно шагая по дорожке. Злата взяла под руку, шли молча. «Ты перестал рассказывать о слухах и писать доклады», решил поговорить о работе Ден. «А смысл? Толку никакого», зло бросила Злата. «Рассказывай, ты напрасно недооцениваешь себя и свою работу», Ден оглянулся. «Следующая акция, вероятно, начнется с беспорядков в королевстве. Будут менять короля, на правильного. Для кого правильного? Это правильный вопрос», скаламбурил Ден. «Мне очень интересно, кому? Я не могу найти этого человека в королевстве. С биржи снимают деньги, и они куда-то исчезают. Несложно подсчитать, что с минимальной планкой доходности выплаты акционерам должны быть больше, значительно больше. И я разговаривал с торговцем готовых артефактов. На рынке идет повсеместный подъем цен, уже бы инфляция раскручивалась, но сдерживает отсутствие золота и серебра. Ходят слухи, что будут вводить бумажные деньги. А это, в нестабильный период, начало конца финансовой системы. Я не слышала о бумажных деньгах, только о векселях займа. Злата вскинула голову. Ага, будут ходить наравне с обычным золотом. И будут обмениваться банком один к одному, уточнил Ден. Девушка внимательно посмотрела на Дина и задумалась. Вдруг остановилась. Можно объявить себя банкротом и векселя потеряют стоимость. Это рисковые бумаги? Нет, не рисковые. Ден смотрел на резко поумневшую подружку. Это просто мусор. И представь, я предлагаю тебе поменять не один к одному, а один твой золотой на два векселя. Разве ты откажешься? Нет. А в чем твоя выгода? А я, Ден не стал улыбаться, просто положу их под камень в саду, или более надежное место, главное не банк. Это если не вывозить за рубеж. Ден замолчал. Что-то мелькнуло в голове, мысль на миллион, но женщина сбила волну озарения. А почему не банк? И сама ответила, банк может прекратить выдачу золота и вернуть вклад векселями. Злата победно смотрела на Дина. Ты такой разговорчивый, когда говоришь на любимую тему, о золоте. Дальше шли молча, каждый думал о своем. Злата вскинулась. Может, мы не можем найти в королевстве, потому что в королевстве главного нет. У Дина щелкнуло в голове. Нужно искать канал вывода средств. Только вопрос куда? В Западное королевство. Ден посмотрел на Злату вопросительно. Я немного подучила языки и слышал разговор двух джентльменов. Они обсуждали необходимость дополнительных гарантий при переводах. Они заказывали у тебя одежду? Нет, Злата победно улыбнулась, Они приходили смотреть картины. Злата, довольная прогулкой и собой, как только вернулись домой, побежала к клиентам. Дену нужен был план. Теперь понятно, в какую сторону рыть. Еще Ден вспомнил слова старика о наемниках из-за рубежа и тренировочных лагерях, а на содержание всего этого хозяйства нужны деньги. Перевод через банк – риск засветиться на все королевства. Курьером – риск потери денег и еще больше обнаружить себя. Нужна проверенная структура, надежная и неподконтрольная королевской службе охраны. Получасовое ломание мозгов привело к оконной раме. Приложил к стеклу лоб, в надежде на добавочный объем, но не повезло. Объема не добавилось, и мозг лучше работать не стал. Не фартануло, закончил Эд, может, порисуешь. Рисовать не хотелось, хотелось бабу, и дать в морду. Дать кому-то в морду, хотелось больше, чем бабу. Приняв решение, объявив вечер выходным, спустился в холл. Проходя мимо стойки ресепшена, обратил внимание на колоритную парочку, что разговаривала с Карой. Надменный Боров, низкого роста, с брюхом и отвисшей губой, глубоко за 50, и 30-летняя Грация, высокая и гибкая, с милым, но ничем не примечательным лицом. Нормальное у нее лицо, просто серое и грустное, заступился за незнакомку Эд. Вышла Елена, Ден ловко поймал девчонку и поставил рядом с собой. Покусанная часть организма просто вопила, это верное решение, и она пригодится. Семейство пришло заказать портрет в стиле секси-злата. Объяснение Кары, что это подарок, и художник на заказ не рисует совсем, не работали. Эд, откуда он такой тупой? Дену было смешно. Нарисуй, Эд почти приказал, но так по-дружески. Зачем? Надо. Ну, раз надо. Только вот светить лицом Ден не стал. Художник не пишет на заказ, он очень эксцентричен и богат. Боров сразу сник, но его ученица возьмется нарисовать портрет вашей жены. Ден вытолкнул вперед упирающуюся Елену, держа за плечо, чтобы не убежала, продолжил. Это будет стоить 10 золотых. Боров задрал брови вверх, но если вам не понравится, можете не платить, предоплаты мастер не возьмет. Боров в ответ на столь щедрое предложение царственно кивнул, сразу разрешив жене остаться на первый сеанс рисования. Муж Грации оказался столь важной птицей, что уехал не попрощавшись. К корыту, наверное, Эд всегда был за бодипозитив. Пока Ден разбирался с текучкой, пока шли до студии, Эд постоянно ныл, прямо в мозг. Нарисуй ее свободной, помоги ей выпрямиться. Не подвели меня, Барсик. Свалив тень на сорожек, Ден настраивался на работу. Грация скромно и зажато сидела на стуле. Напротив, развернув мольберт к свету, скромно и зажато сидела Елена. Ден насмотрел будущих жертв искусства. И как с этим работать? Ден задал Эду риторический вопрос. Ты обратил внимание на ее акцент, озадачил Эд. Ден задумчиво посмотрел на натурщицу. И, считая это интуицией, но она из западного королевства, озадачил Эд. Как часто ценители твоих картин и гарантий переводов в западное королевство заходят в студию? Ден задумчиво смотрел на Грацию. Как тебя зовут? Хоть познакомиться перед процессом. Грация. Не слабое попадание, Эд проникся. Я художник, это мои работы, сознался Ден. Я поняла, Грация в квадрате, посмотрела на Дена, что-то не так. Разденься, мне нужно на тебя посмотреть, то нам будете чай, Ден. Он так увидел ее свободу. Грация задумалась, но сразу выпрямилась и кивнула. Пока Лена раскладывала карандаши, Ден постелил на пол одеяло, поставил натурщицу в центр комнаты. Рядом поставил стул для отдыха натурщицы и положил покрывало, вдруг замерзнет. Ты была на море? Ден видел композицию, нужно было объяснить девушкам. Да я была на море. Тогда представь, ты стоишь в прибое, подставив лицо солнцу, а в грудь тебе дует соленый, теплый ветер. Ты раскинула руки, потому что сейчас взлетишь к солнцу. Ден дождался, когда девушка войдет в образ, повернул боком. Стой вот так, они с Еленой работали. Грация была далеко, это было видно по ее улыбке. Ты прав, Эдуард, она красавица, у нее шикарное тело, просто мечта для художника. Помог Елене, поправил линии, объяснил, что будет прозрачная, пышная юбка. Грация, можешь пока набросить покрывало, ты же из западного королевства. Ден попытался выудить данные. Девушка не ответила, она летела к солнцу. Ден не стал мешать, наступившие сумерки намекнули, все на сегодня, свет ушел, но обещал вернуться. Грация подождала, когда Елена выйдет из комнаты, и по-прежнему в одном покрывале, подошла к Дену, присела на высокий стул за мольбертом. Бросив короткий взгляд на рисунок, перевела взгляд на Дина. «Почему ты взялся за этот заказ?» Дин, не отрываясь, смотрел ей в глаза, но молчал. Грация глаз не отвела, выпрямила спину, покрывало соскользнуло на пол. Острые, набухшие соски, пиками смотрели вперед. Девушке нравилось ее состояние, она была как пьяная. «Вы же из царства, что вы забыли в этой выгребной яме? Не поверю, что ты приехал сюда рисовать. Я потерял некоторых людей и никак не могу найти, а у меня к ним есть вопросы и небольшой долг крови». Девушка победно улыбнулась. «А что ты сделаешь, когда их найдешь?» Ее глаза лихорадочно, даже безумно заблестели. Она развела ноги в стороны и за ремень притянула Дина к себе. «Я убью их, спокойно, будто говорила о погоде», — ответил Дин. Грация судорожно вздохнула, расстегнув парню брюки, приспустила их. «Только их?» Грация выдохнула, облизнула верхнюю губу и забыла закрыть рот. Ее пальцы начали быстрый танец. «Всех, до кого дотянусь», — так же ровно ответил Дин. Девушка по-прежнему не отводила взгляда. Дин поднял ее и притянул к себе. Все началось резко и продолжалось, пока Грацию не затрясло крупной дрожью. Дин продолжал держать, пока она не пришла в себя. Грация благодарно улыбнулась и попробовала встать на ноги, но не очень успешно, ноги подкашивались, чем радовали хозяйку. Нетвердыми шагами, немного покачиваясь, девушка удалилась в ванную. Ее дефиле выглядело сексуально. Пока ждал натурщицу, рисовал. «Эд, так какой же у тебя талант? Почему рядом с тобой творятся безумства? Светочка, Грация, Оксана, насчет Златы, я пока не уверен». Эд молчал. «Эд, ты меня пугаешь, я теперь буду бояться подходить к женщинам», — продолжал запугивать бедного Эда. «В этот раз это полностью твоя работа, гордись, не остался в долгу, Эд». Грация вышла уже вполне нормально, начала спокойно одеваться. «Я помогу тебе найти тех, кого ты ищешь». Дин замер, ничего себе порисовал. «Но и ты помоги мне». Грация в расстегнутом платье и с влажными волосами выглядела как настоящая ведьма. «Там будет список, убей всех, и даже не сомневайся, там невиновных нет». С предвкушающей улыбкой подошла к Дину. «И я сама приеду за картиной». «Ну что, в публичный дом?» — скромно поинтересовался Дин, подождал, не услышал ответа и выдал заключение, без комментариев от Эда. Глава 19. Дин смотрел через окно. Вот что нравилось в местной архитектуре, так это окно в прихожей, или как в случае Дина в холле, а лучше два окна, с двух сторон от двери. Можно глянуть, что тебя ждет за дверью. Это уже настраивает на путешествие. Ты начинаешь путь, еще не выйдя за дверь, так что Дину было во что смотреть. Экипаж, с Грацией внутри, скрылся за поворотом, а Дин продолжал смотреть в видимую, только ему даль. Просто эта невидимая даль была в его мыслях. Просто сказочное везение. Может, подстава, или сработала интуиция? Нет, не подстава. Не могли подставляльщики знать, о чем мы догадались, к каким выводам пришли. И так вовремя, и считай, мгновенно разработать операцию. Слишком сложно для ловушки. Дин покачал головой. «Почему я доверился Грации?» — задал мучающий его вопрос Дин. «А почему ты попросил ее нарисовать?» «Интуиция?» Эд проникся к Дину еврейской любовью. «Не стоит списывать все не интуицию, мы могли проколоться по полной». Дин не мог согласиться на ответ без ответа. «Я видел человека без пути». «Нет, не так, я видел человека, не видящего свой путь, и мы немного подтолкнули его в сторону нужного ей выбора», — Эд рассуждал вслух, в первый раз для Дина. «И дальше, а почему ты решил открыть правду?» — перевел стрелки Эд. «Мне она показалась загнанной в угол пантерой, которая хочет убить врага, но не может напасть. Она на цепи, а у врага копье. Я подумал, может, у нас один враг. Много совпадений. Царство, западное королевство, мужчины, желающие гарантий, Грация, мы и место встречи». Дин раскладывал бардак внутри по стеллажу, подписывал коробки, составлял реестр. Разговор с Грацией, даже такой необычный, дал Дину стеллажи, основу, на которую теперь легко и естественно укладывалась информация. Дал возможность разгрести кучу, которая мешала видеть. Подошла Злата, аромат свежести яблочного сада выдал ее раньше, чем шаги. В помещении было несколько посетителей, было шумно. Злата подозрительно смотрела в глаза. Она уехала. Дин даже не стал кивать, понимая, что это начало разговора, решил просто подождать. «Эд, у вас с ней что-то было?» — в голосе появилась сдерживаемая тревога. «Злат, мы вроде договорились остаться друзьями, К чему эти вопросы? Ден не понимал сути претензий. Ведь у тебя с ней сейчас был секс. Продолжала гнуть свою линию девушка. Ден удивленно посмотрел ей в глаза. Я так понимаю, это претензия. Просто мы сегодня разговаривали, и я подумала, что мы попробуем начать сначала, а ты так себя ведешь. В голосе Златы появилась горечь. Хочешь сказать, если секс с кем-то у тебя, это нормально, а у меня под запретом. Можно только с твоего разрешения? По-настоящему удивился Ден. Почему ты решил, что у меня был с кем-то секс? Настроилась стоять до конца ведьма. Я это знаю точно, так же как и то, что ты это скрываешь и пытаешься делать вид, что ничего не происходит. Или я не прав? Ден повернулся и продолжил смотреть в окно. Еще раз спрашиваю, зачем? Идем ужинать. В студии никого, кто был записан, все ушли. Злата потянула за руку в сторону гостиной, а Ден кивнул головой в сторону гостей. Это любители искусства, Ванда их проводит и присоединится к нам. После ужина ведьма потянула Дина в художественную мастерскую. Что произошло в студии? После ухода Елены, Злата правильно поняла стояние у окна. Они вдвоем с Дином стояли у мольберта. Рисунок был не закончен, и смотреть нечего. Но кто будет прослушивать комнату, в которой Ден со Златой, бывают крайне редко? Пока точно не знаю, но возможно, Ден выделил эти два слова. У нас будет информация о связях местной пятой колонны с Западным королевством, и некий список с нужными нам людьми. Что взамен? Злата всматривалась в лицо парня. Ден раздумывал, говорить или нет. Кроме портрета, Злата насторожилась, но решительно кивнула головой. Придется расширить список. Нам добавить немного фамилий, как личную просьбу, объяснил Ден. Злата кусала нижнюю губу, она явно ждала другого ответа. И все же, Эд, почему ты так против того, чтобы вернуть все как было раньше? Не выдержала девушка. Чтобы постоянно ждать, когда у тебя снова кто-то появится на стороне. Ты таких отношений хочешь? Ден не понимал, к чему весь этот разговор. И тут до него дошло. Эд, у нее что-то случилось. Она или осталась одна, или ей лично нужна помощь. А нас хотят использовать. Ден сделал ошибку. Он объяснял все это Эду и не отвел взгляда от ведьмы, и она считала. Нет, Эд, стоп, подожди, ведьма взяла паузу. Да ты прав, у меня. Нет, не так, мне нужна помощь. И я ничего не натворила, это другое, все намного сложнее и запутаннее. Она пошла по кругу, сильно нервничая и пытаясь объяснить, ничего не объясняя. По ней было видно, у нее жуткий цейтнот. И использовать Дина в темную было глупой идеей, и она реально оторвалась от реальности. Той реальности, ради которой приехала в королевство. И сейчас, в полный рост, встало служебное несоответствие и церемониться с ней никто не будет. В отличие от Дина, который даже секс использует для решения основной задачи, Злата закопалась в своих, личных, проблемах, поставив под удар работу Идина. И ее за такое не простят, и не посмотрят, что она женщина. Эд, если я все расскажу, обещая не высылать меня из королевства, решилась открыть карты Злата. Сука, вот и все, что сказал Эд. А ты говорил, что у нее все будет хорошо. Я и расслабился, Ден не ожидал такой подставы, особенно от бати Эда. И что, мне теперь ее устранять? Эд, ничего, что может навредить тебе, не произошло, я клянусь. Злата показала знак пути. Эд промолчал, Дина немного отпустила. Убивать никого не нужно. Я хочу тебя попросить. Девушка явно собиралась с духом. Я завтра поеду забирать с больницы Аннет. И прошу, пусть она немного поживет у нас. Не слабо. И что произошло? На нее все же одели ошейник, ну тот, и продержали в нем больше 6 часов. Она 2 суток лежала в больнице, а сейчас не хочет возвращаться домой. Тед рассказывает всем, что это ее идея. И артефакт тоже ее. Аннет боится, что если она раздует скандал, то все свалит на нее. Ей и так лучше не появляться в обществе. Почему она выбрала нас? Злата явно рассчитывала на понимание со стороны Дина. Мы не только, без последствий для себя, можем не прерывать с ней отношений, но и защитить. С тобой боятся связываться. Ты имеешь вес, как воин и защитник. Так и скажи, как отморозок и убийца. Пусть так, главное результат. Злата выдохнула, ей явно стало легче. Тебе не кажется странным, что твои попытки сблизиться начались как раз с того момента, как начались проблемы у Аннет? Задал сакраментальный вопрос Ден. Злата остановилась в своем беге, как косуля в свете фар. Они начались раньше, ты просто не замечал. Наверное, это были очень неуверенные попытки, я не хочу разбираться, но, со мной поступают очень дурно». Ден решил устраниться от проблем с высшим светом, которые несут одни проблемы, а тебе стоит задуматься о возвращении в царство. Немедленно, как только, пойдут сюда. Злата возобновила хождение по кругу, как будто по любимому ребенку страдает, заметил Эд. «Мне стыдно», заявила Злата. «Очень информативно», заявил Эд. Ден промолчал, посмотрел на часы, постучал по ним пальцем, намекая: «Время». «Я увлеклась Аней и забыла про тебя», выдохнула Злата. «Я не собиралась рвать с тобой или врать тебе, но это было так необычно и ярко. Я потерялась, и потом я начала метаться, пытаясь все исправить. А нужно было сказать до того, как все произошло, но время уже было упущено, и к тебе было не подступиться». Аня сразу сказала, что она не рассматривает всерьез то, что происходило между нами, и она со мной, потому ей было одиноко. Злата замолчала. «А ты воспользовалась ситуацией», завершил Ден. Девушка кивнула. «Я сразу поняла, что это была блажь, глупость, но мне в голову не пришло, как быстро все выйдет из-под контроля. Мы сразу договорились остаться в любом случае друзьями, а потом у Аннет случилась вот эта катастрофа, и я не могу бросить ее, и не могу помочь, потому что не справлюсь сама. Я ничего не могу сделать сама, не в этом мире». Злата замолчала. «В другом мире ты бы тоже ничего не смогла», успокоил ее Ден. Злата грустно посмотрела на парня. «И будь ты мужчиной, в одиночку, ты бы также не смогла ничего сделать», добил Ден. «Мужчины сильны взаимовыручкой». Злата удивленно смотрела на такого умного и неуверенно продолжила: «Но ты же делаешь один, и у тебя получается. Ты ошибаешься, за моей спиной много людей, ты их не видишь и думаешь, что я один», объяснил суть успеха одиночек. «Ты поможешь», стала подталкивать к измене родины ведьма. «Ты понимаешь, о чем просишь», не подталкивался Ден. «Да», хрипло ответила Злата, «я осознаю риски и понимаю, что могут быть проблемы, но Аннет, это наша возможность встать на ноги. Иметь такое покровительство дорогого стоит. Это уже не так актуально», обломал Ден. «Ты что-то сделал», погрустнела Злата. Ден кивнул. «Я дура, почему? Я думала, что умнее мужчин. Как мне исправить ситуацию?» Злата откровенно манипулировала. «Для начала, ты должна прекратить этот цирк», припечатал Ден. Девушка остановилась. Стала ровно и печально смотрела на парня. «Я больше не буду». «Блондинка Злата», прикололся Эд. «Эд, не начинай, подскажи, что делать?» Ден сам не знал, куда идти и что говорить. «Переспать с этой темой», предложил Эд. «Надо же, молодая жена переключилась на девочек, через пару месяцев секса с тобой. Ты эпичен». «Я спать», объявил Ден, даже не обидевшись на свою шизофрению. «Я с тобой», объявила Злата. «С чего вдруг?» Удивились хором двуликие. «Эд, можно я посплю с тобой? Я так устала быть одна. Утром продолжим разговор, можешь меня даже выслать в царство, но сегодня я сплю с тобой. Пожалуйста», принялась унижаться ведьма. «Спасибо, Граций, спасла золото Дина», поблагодарил натурщицу Эд, и заодно уберегла от приставаний ведьмы. Дену не спалось, не каждый вечер такие новости, да и день получился насыщенный на события. Он прокручивал в голове события и наблюдал. Ден стоял в наблюдении. Кто поставил настолько заметного на земле человека в наблюдение, Ден не знал. Но у него была задача, и она, эта задача требовала решения. «Странно, почему у меня не было возможности переодеться?» Мысли скакали испуганными тушканчиками в пустой голове. «Я тут как маяк в ночи, нужно срочно придумать легенду прикрытия». «Так, дети, встаем в хоровод, слышь, пацан, положи калаш, я его только спрятал в эту клумбу». Ден пытался уследить одновременно за табуном детей на игровой площадке и дорожкой, за которой наблюдал. «Дядя, я писать хочу», заявила девочка в розовом. «Дядя, а это у тебя что?» Одновременно спросили трое детей, каждый показывая свое. «А у тебя конфетка есть?» «Я кушать хочу и какать», шарик на ножках требовательно тянул за руку. «А где тетя Маша, и когда придет мама, и где моя кукла, а что вон там написано?» Неслось одновременно со всех сторон. «Черт, где объект?» Пронеслось в голове. «За кем я собрался следить? Меня сейчас затопчут». «Гражданин из Даргории, вам помощь нужна?» Поинтересовались голосом Златы из-за спины. «Я раскрыт, уходим огородами». Ден пытался вырваться из цепких детских ручек, но это было нереально. Резко сел на кровати. Чуть не стукнулись головами с сидевшей над ним ведьмой. «Эд, напугал. Я пыталась тебя разбудить, ты дергался во сне, Злата, блестя глазами в темноте, сидела рядом. «У тебя глаза в темноте светятся, как два светильника, ты что вчера съела?» На полном серьезе спросил Ден. Ведьма подскочила было с кровати, к ближайшему зеркалу, смотреть на чудо на своем лице, но что-то ее остановило. Медленно повернулась в надежде убить клоуна, но тот уже отвернулся к стене и делал вид, что спит. Удар кулачком в спину Ден не заметил, как и следующие пять, на укус плеча, отреагировал странно, почесал пострадавшее место. «Ден, обрати на меня внимание, я же стараюсь», — вежливо попросили сзади. «Спать давай, завтра на работу», — голосом сварливой жены, у которой два любовника, и ей не до мужа, обломал порыв Ден. Дену принесли завтрак в постель, устроили сексуальное пробуждение, и всячески пытались загладить свою вину. Нет, тут так не принято. Если жена виновата, получив бубен, или вообще вали вдаль, тут и так женщин немного больше, и присутствует конкуренция. А знаете почему? Потому, что нет говорящих утюгов, и интернета, и мужчины не угождают женщинам. А почему? Да просто как мычание. Что нужно от женщины мужчине? Секс. Добро пожаловать в публичный дом. Да дорого. Дорого, потому, что под контролем храма. А вы как думали? Секс – это базовая потребность. И эксплуатировать, как принято на земле, этот ресурс в этом мире непозволительная роскошь. Мужчины стоят на страже Родины, нагружены самой сложной, вредной и опасной работой, и при этом всем должны. Здорово, да? Я принцесса, ты мой раб. Почему это прокатывает? У женщины только одно воздействие на мужчин – секс. Убери, и все, остается только рождение детей, но и здесь закон, не на стороне мужчины. Почему? Да просто как мычание. Государству нужны рабы. Дальше продолжать, или догадайтесь, кто делает из мужчины раба? А в Даргории нужны бойцы, закаленные, мотивированные, инициативные, сильные. Сильные духом в первую очередь, и они не должны париться, как правильно построить отношения, как удержать женщину, как уметь угождать женщине. Ты сильнее, разумнее, на тебе ответственность, и ты раб у слабой, ленивой, толстой дуры. Объясните мне, что не так с нашим миром? Правда, завтрак Дену сделали, в доме 4 девушки, 4 Карл. Еще бы ему самому завтрак готовить. Ведьма кормила не до мужа самостоятельно, сидела за столом скромно, готовилась к разговору. Злата вышла проводить тире продолжить разговор. «Эд, возьми Аннет к нам пожить. Тебе не придется ничего делать, мы будем рядом с тобой, и этого будет достаточно». Нанять охрану Аня не пробовала, никто не пойдет против герцога. Злата осторожно приближалась к мужу, прищурив глаза, кроме тебя, а он тебя боится.